Космическое меню. Один мой друг, космонавт, побывал на планете X-213 и привез оттуда на память меню одного местного ресторана. Я вам его перепишу слово в слово. Закуска. Речная галька в пробочном соусе. Гренки из промокательной бумаги, бифстроганов из угля. Первое блюдо. Бульон из роз, сушеная гвоздика в чернильном соусе, запеченные ножки маленького столика, лапша из розового мрамора в масле из протертых лампочек, свинцовые клёцки. Вторые блюда. Бифштекс из железобетона, ромштекс из железа, антрикот из чугунной ограды, кирпичное жаркое с черепичным салатом, нотка до из горла индюшки, автомобильные покрышки, тушеные с поршнями, жареные водопроводные краники, горячие и холодные. Клавиши, пишущей в стихах и в прозе, машинки. Заказные блюда. Все, что угодно. Чтобы объяснить это последнее довольно общее выражение, я добавлю, что планета X-213, как вы уже догадались, вся целиком съедобная. Там можно спокойно съесть любую вещь, хоть уличный асфальт. Даже горы, спросите вы. И горы тоже. Жители планеты X-213 уже съели целый альпийский хребет. Катается, например, мальчик на велосипеде. Захотелось ему поесть. Он слезает с велосипеда и съедает седло или насос. А вообще, ребята, там больше всего любят колокольчики. Первый завтрак обычно проходит так. Звонит будильник, ты просыпаешься, хватаешь его и в 2 счета съедаешь.